Глава 42. 14:35. Мы что-то проглядели. Элли допила остатки диет-колы, сплющила банку так, что она стала напоминать песочные часы, и швырнула ее в мусорную корзину. Самый свежий признак обновления в ПУ Нью-Йорка. Белую доску покрывала паутина спутанных линий синего, черного и темно-красного цвета. Фотографии, телефонные списки и распечатки данных из базы престижных вечеринок устилали почти каждый сантиметр стола и пола в допросной. Они что-то проглядели. И это имело отношение к Тане Эбботт. «Отделим факты от домыслов», — предложил Роган. Он перевернул доску чистой стороной. «Факт. Таня Эбботт была с Робертом Манчини вечером 27 мая». «Факт», — подтвердила Элли. «Изначально на эту встречу должна была пойти Кэти Беттл, но у ее мамы случился инсульт, и Кэти попросила Стейси подменить ее, а та, в свою очередь, позвонила Тане Эбботт». Роган быстро записал это на доске толстым черным маркером. Свидание было заказано через престижные вечеринки анонимно. Однако звонивший просил Миранду, а значит, предположительно, встречался с ней раньше. «Вторая часть — домысел», — уточнила Элли. «Ладно, запишем ее синим», — согласился Роган, беря другой маркер. «Факт. Компания Сэма Спаркса пользуется услугами престижных вечеринок. В частности, они уже заказывали встречу с Кэти Беттл. Факт. Судья Пол Бендон проявил особый интерес к расследованию убийства Роберта Манчини». Роган медлил. «Ты действительно думаешь, что это можно считать фактом?» «Да. Я говорю не о своей непродолжительной остановке в камере. Я смирюсь с этим и спешу на собственную оплошность. Я говорю о том, что тебя вызвали на совещание, чтобы узнать положение дел. Это явно не входит в стандартную процедуру. Поэтому, да, факт. А вот предположение... Бендон пытался подкатить к Спарксу, чтобы тот подмазал для него кое-какие политические колесики. Но, возможно, мы упускаем совершенно иной мотив. Например...» Элли улыбнулась. «Не хочется повторяться, но вдруг это действительно дело рук Спаркса. Может, он убил Роберта Манчини, поскольку охранник видел больше, чем ему полагалось?» «Ты забываешь, что это сделала Таня Эбботт. Это не факт, это предположение. А вот и факт. Она отправила на сайт всю эту чушь насчет Меган, чтобы сбить нас со следа. Факт. Вскоре после исчезновения она угрожала нам и нашим семьям, если мы продолжим поиски. Оставь на минуту Меган и Таню». «Тогда придется многое оставить», — запротестовал был Роган. «Просто выслушай меня. За последние полтора года престижные вечеринки выставили почти два десятка счетов, оплаченных по карте компании Спаркса. Последняя ночь Роберта Манчини связана с этой службой и Таней Эбботт». «Но встреча Эбботт и Манчини не оплачивалась картой Спаркса. Компания магната неоднократно заказывала эскорт-услуги, но свидание Тани Эбботт 27 мая и встреча с Кэти Беттл пятничным вечером были заказаны за наличные и анонимно. Погоди секунду. У нас есть еще судья Бендон, связанный с Таней. Причем он наизнанку выворачивается, чтобы помочь Спарксу». «И какое именно предположение ты готова из этого вывести?» «Мы сняли со Спаркса подозрение в убийстве Манчини, поскольку думали, он никак не мог узнать, что Манчини в тот вечер был в 212-м. Но мы полагали, что Робо заказывал свидание сам». «Но если это Спаркс заманил Манчини в апартаменты с помощью женщины, он наверняка знал, куда тут ее приведет», — завершил мысль Роган. «Верно», — поддержала Элли. «А значит, его распорядок на вторую половину дня значения не имеет». «Но Спаркс во время убийства Манчини был на каком-то благотворительном мероприятии. Он же заявился в смокинге и все такое. Люди типа Спаркса сами не нажимают на спусковой крючок. Они нанимают человечка, который все за них сделает. А если за убийством Манчини стоит Спаркс, то особый интерес к этому делу судьи Бендона представляется совсем в ином свете. Если Спаркс был осведомлен о визитах Бендона к Тане...» «Это очень большое, если», — перебил Роган. «Слушай, мы пока строим предположение. Дай мне порассуждать. Так вот, если Спаркс знал о тайне Бендона, он мог вынудить судью держать нас подальше от его финансов, а заодно присматривать за ходом расследования». Значит, теперь Бендон интересует нас не только связью с проституцией, но и своей продажностью, — закончила Элли. Он оказывает услугу за услугу, не подпускает нас к денежным делам Спаркса, чтобы мы не обнаружили связь между магнатом и престижными вечеринками, а взамен Спаркс помалкивает насчет аморальных делишек Бендона. Вероятно, даже помогает получить теплое местечко федерального судьи, которое так отчаянно жаждет Бендон. Ты впрямь думаешь, что Бендон стал бы покрывать убийство? Элли покачала головой. Нет. Но он может не понимать, что убийца Спаркс. Бендон швырнул меня в камеру всего лишь за то, что я подумала об этом. Он считает, что просто-напросто помогает Спарксу прикрыть связи с проституцией. Возможно, Спаркс ляпнул ему что-нибудь вроде: «Эй, я слышал, у нас с тобой есть кое-что общее, и лучше держать это в секрете». Но опять же, это имеет смысл только в том случае, если Спаркс и Бендон знали, что каждый из них связан с этими женщинами. Как они могли узнать об этом? Понятия не имею. Не забывай, ты сейчас не принимаешь в расчет нашу подругу Таню. Роган закрыл маркеры колпачками. Как она сюда вписывается, если в смерти Манчини виновен Спаркс? Элли посмотрела на факты, перечисленные на доске. Не знаю. Что-то мы пропустили. Роган покачал головой. Если бы такую глупость сказал я, ты бы в меня чем-нибудь швырнула. Элли расхаживала по комнате, пытаясь разглядеть каждую деталь в разложенных вокруг материалах, словно это были составные части огромной головоломки. Телефонные звонки, Танины отпечатки в 212-м и квартире Меган, 27 мая, фотографии. И тут ее осенило. «Это не Таня», — проговорила она. «Что не Таня?» «Убийца не Таня». «Ну, знаю, ты считаешь, что это Сэм Спаркс». «Нет. Я имею в виду, вообще это не она. Она не убийца. Она не сбежала, или, по крайней мере, сбежала не от нас, а от преступника». «О чем это ты?» «Фотографии, Роган, снимки. Вот этот». Элли схватила один из цветных снимков, лежавших на ламинированной столешнице, из тех, что были сделаны на месте преступления в 212-м. На нем была запечатлена ванная комната в апартаментах Сэма Спаркса. Какая-то долбанная ванная. Элли на миг припомнилась, как в суде она давала показания Бендону. В пентхаусе Спаркса царил жуткий кавардак везде, кроме ванной. Макс даже не слишком удачно тогда пошутил. Полагаю, несколько рулонов туалетной бумаги и старые выпуски Sports Illustrated не могли стать целью налета. Но и в ванной не все было в порядке. Единственный шкафчик был настежь распахнут, а его содержимое, стопка полотенец, рассыпано по кафельному полу. Элли ткнула пальцем в изображение шкафчика на снимке. Вот где она была. Вот где пряталась. Таня Эбботт пряталась в ванной? Да. Она услышала выстрелы или спор, предшествовавший им, и спряталась в глубине этого шкафчика за полотенцами. Она все слышала. А когда стрелок ушел, вылезла, оставив шкаф открытым, а полотенца рассыпанными по полу, убийца не знал, что она там. До тех пор, пока Макс не предъявил эти снимки в суде. «Где их увидел Сэм Спаркс?» — догадался Роган. «Где их увидел Спаркс?» И понял, тот, кого он нанял, оставил свидетеля. И то, что там слышала Таня, может вывести на него. Значит, сейчас Таня в бегах от Сэма Спаркса. Или от того, кто убивает по его наущению. Они пришли за Таней к ней домой. А Меган просто подвернулась им под горячую руку. А потом, когда Таня увидела новости про убийство Кэти Беттл, она поняла, что за ней охотятся, и сбежала. Элли прервала собственное размышление, поняв, что последний довод не безупречен. Так, погоди, вернемся назад. Если Спаркс заметал следы, он бы начал с Кэти. Это она должна была пойти к Манчини в 212-й. Ее ответы под пытками привели бы его к Стейси, а только потом к Тане. Но сначала напали на Таню, а не на Кэти, и у Стейси все в порядке. Черт возьми! Элли шлепнулась на стул, все еще держа фотографии из ванной. Она была там, я чувствую. Таня Эбботт пряталась в ванной, и тот факт, что Сэм Спаркс видел эти снимки в суде у Бендона, как-то связан со всеми этими трупами. Если Таня Эббот жертва, а не преступница, как ты объяснишь послание на сайте? Элли подняла глаза к потолку, словно ожидая найти ответ. «Не знаю», — в конце концов призналась она. «Только не говори, мы что-то упустили», — попросил Роган. «Мы что-то упустили». «Но если хоть часть моих предположений правда, значит, Стейси Шектор — звено этой цепочки. Нужно ее предупредить немедленно».